«Неплохо, у Натали классно получится сыграть», – возбужденно пробормотал Ван Ян, быстро нарисовал вращение фишки по пальцам и еще несколько кадров, затем сделал пометку. Когда левая рука кладет фишку, сделать слоумо. Он невольно улыбнулся и сказал себе: «Слоумо – синоним крутости. Крутой, возбуждающий, держащий в напряжении, в таком стиле должен будет выполнен фильм командам Т-21. Эти три определения взаимосвязаны между собой. Крутые герои и крутая картинка возбудят зрителя. От возбуждения зритель увлечется просмотром. Операции, происходящие в казино, будут держать его в напряжении, а ловкие действия группы гениев, их выходы из неприятных ситуаций целыми и невредимыми будут возбуждать и казаться крутыми. Все это походит на цепь, которая состоит из скрепленных друг с другом звеньев, но начинается эта цепь с крутости и ей уже заканчивается. Можно сказать, что успех картины будет зависеть от того, удастся ли разглядеть слово «круто». Тогда где должна проявляться наибольшая крутость подсчета карт? На игровом столе. Сюжет сюжетом, но не показать, как производится подсчет карт за игровым столом, точно нельзя, этого невозможно избежать, да и зачем избегать. В этом заключается чарующая сила подсчета карт. Сцены с игровым столом обязаны гармонировать с сюжетом и надлежащим образом развиваться, чтобы зритель все понимал. Причем эти сцены не должны быть однообразными и корявыми, им разрешено лишь быть крутыми. Но в блэкджеке игроки не соперничают друг с другом, они соперничают только с крупье, а крупье не располагает никакими особыми игровыми навыками, поэтому его присутствие не создает никакого напряжения. Он всего лишь жалкая козявка, которая подчеркивает крутости высокие группы гениев. Подсчет карт – это не азартная игра, а холодные цифровые вычисления. Когда Джефф Ма и его главная напарница, эти два больших игрока, которые невозмутимы внутри и заносчивы снаружи и которые со стороны кажутся безумными картежниками, хотя мозг у них работает как чип Intel, обыгрывают других людей, это самое крутое, что можно увидеть за игровым столом. «Перебор», — холодно произнес Ван Ян, перевернув закрытую карту дилера, а в следующий миг его лицо приняло игривое выражение, из него вырвался странный смех. «Уа-ха-ха!» Он тут же замолк и покачал головой. Такая реакция испортит образ крутого парня и крутой девушки и превратит их в обычных сумасшедших. Лучше самим актерам дать решать, как конкретно повести себя в такой ситуации. После поездки в Лас-Вегас в начале этого года у Ван Яна возникло желание снять команду МТ-21 и похмелье. Сильнее всего его интересовала история про то, как гении Массачусетского технического института штурмуют Лас-Вегас. После непрекращающихся, упорных размышлений в течение больше полугода и неоднократного контакта с Беном Мизричем, автором книги «Удар по казино», у Ван Яна уже появились кое-какие задумки. Кроме того, Бен Мизрич давным-давно охотно согласился передать Flame Films авторские права на экранизацию своего романа, но эта новость пока держалась в тайне. В этот раз ситуация немного отличалась от пяти ранее поставленных фильмов, поскольку прежде фильмы будущего помогали Ван Яну понять плюсы той или иной истории, которую ему хотелось снять. Но теперь предстояло снять команду МТ-21, историю о Джеффе Ма, скучное, топорное, неуклюжее, унылое и возмутительное 21 из будущего сообщало Ван Яну об одних минусах. Как избежать этих минусов и добиться успеха? На этот раз не было хорошего готового материала. Он должен был самостоятельно продумать весь фильм, каждую мелкую деталь. Сюжет команды МТ-21 строится по двум основным линиям, точнее, по так называемой игре в кошки-мышки, но кто кошка, а кто мышка. Знаменитая женщина-детектив Биверли Гриффин, которую нанимают казино, является кошкой, Джефф Ма со своими товарищами, мыши, она играет с ними в игру «Кошка ловит мышей», но при этом Джефф Ма с товарищами тоже кошки, а Биверли, мышка, они играют в игру «Кошки издеваются над мышкой». Первая основная линия сюжета, это команда Джеффа Ма, завязка истории показывается от его лица. Поначалу он всего лишь обычный студент, в баре, где у него выходит перепалка с другим человеком, его замечает Натали и обнаруживает у него невероятные вычислительные способности и прирожденный талант к подсчету карт. Далее Натали приглашает его вступить в команду по блэкджеку, обучает его технике подсчета карт, маскировке и тайному языку жестов. Обучившись, Джефф Ма с Натали и остальными впервые приезжает в Лас-Вегас и впервые пробует играть в роли большого игрока. С появлением этого человекоподобного компьютера команда усиливается и становится круче. В это время показывается другая линия сюжета. Детектив Биверли Гриффин, идя по зацепкам, начинает медленно приближаться к цели, настает критический момент. Однако в этой игре в кошки-мышки Джеффума и его товарищам всегда удается обвести Биверли вокруг пальца. Они не только не позволяют ей раскрыть свои личности, но и за счет летних каникул оккупируют Вегас и становятся сущим кошмаром владельцев каждого казино. В тот момент, когда игорные дома расторгают с Биверли договор о найме, она, расстроившаяся, но не желающая сдаваться, неожиданно обнаруживает главную зацепку и обалдевает от изумления. Оказывается, та таинственная группировка по подсчету карт состоит из студентов Массачусетского технического института. Приехав в МТИ и проведя расследование, она фотографирует многих подозреваемых, включая Джеффума и его людей, они при этом замаскированы. Она также убеждает казино снова нанять ее. Во время очередной операции команды Джеффума она по камерам наблюдения вычисляет их, после чего их прогоняют из казино и официально заносят в список нежелательных лиц. Пока владельцы казино считают, что победили и игра закончена, и организовывают для Биверли Гриффин и группы детективов вечерний праздничный банкет, где весело проводит время, Джеффума и Натали без какой-либо маскировки в открытую заходят в казино. Два больших игрока совершают последнее безумство. Всего за один вечер так обчищают Вегас, что владельцы казино никогда этого не забудут, и вольготно уходит. Владельцы и детективы резко прекращают веселиться, пребывая в шоке. Как же так, их не узнали? Когда Биверли и остальные вернулись в казино, то выяснили, как по-настоящему выглядит Джеффума и Натали. После этого случая казино сохраняют все изображения Джеффума и его людей, вдобавок все швейцары, официанты и крупье обязаны узнавать их в маскировке или без, устанавливается всесторонний контроль. Команда Джеффума попадает на первое место черного списка Лас-Вегаса, но предпринявшие всевозможные меры предосторожности игорные дома так и не дождутся возвращения команды МТ-21. Джеффума и остальные понимают, что подсчет карт никогда не был правильным курсом. Если они надолго задержатся в казино, подсчет карт как раз-таки превратится в азартную игру и разъест их ценные мозги, а потому это может быть лишь кратковременной молодежной шалостью, жизнь должна продолжаться. Они, счастливые, оканчивают МТИ. На этом фильм заканчивается. Мы никогда не играли в азартные игры, лишь решали математические задачи, с улыбкой пробормотал Ван Ян, взял со стола пиковый туз и пиковую даму и самоуверенным тоном произнес «Блэкджек». Он замотал головой. «Окей, мне нужна какая-нибудь музыка». С этими словами он встал, подошел к виниловому проигрывателю возле письменного стола, достал из выдвижного ящика несколько пластинок и выбрал из них альбом группы AC/DC. Вскоре в чарующем кабинете раздался зажигательный рок, послышался крики «Ой-ой-ой», и Бон Скотт своим фирменным хрипловатым голосом запел «See Merid out of the sunset, on your salaried the west rain». «Смотри, как я мчусь от закатного солнца, на экране своего цветного ТВ», Ван Ян, мыча под нос мелодию и вихляя телом, сел на стул и, закрыв глаза, стал притопывать ногой. Воображение заиграло яркими красками, перед глазами возник эпизод с параллельным монтажом. Напряженная Биверли Гриффин бежит по коридору отеля, а за игровыми столами и у Джеффума, и у Натали выпадает блэкджек, их лица залиты лукавой улыбкой. Звучит голос, поющий «ТНТ», «Антейлэл Винтхе Фикхт», «ТНТ», «Эмма Паверлат», «ТНТ», «Вач Мей Эксплоди», «Тротил», «И я, победитель в этой битве», «Тротил», «Мой заряд силен», «Тротил», «Смотри, как я все взрываю». Биверли врывается в казино, Джеффума и Натали встают со стульев, команда МТИ с довольным видом и мешком фишек уходит прочь. «Эмдерты», «Миананд Микхтунцлиан», «Эмма Вантитман», «Публиц Енимынум Биране», «Ундерстанд», «Слоцкуп Йоур Даукхтирант», «Лоцкуп Йоур Вифи», «Лоцкуп Йоур Бацгдар», «Я грязный, гадкий и весьма непристойный», «Я объявлен в розыск», «Я общественный враг номер один», «Понимаешь, так что запри дома свою дочь, запри и жену, запри заднюю дверь», пока Биверли рыщет повсюду и от волнения заливается потом. Команда МТИ уже покинула отель, села в спорткар и со смехом уехала, как ни в чем не бывало. Сидящая сзади Натали, присвистывая, хватает горстку фишек и с силой швыряет в небо. В кадр попадают вращающиеся в воздухе круглые фишки на фоне ночного неба. Спорткар быстро уезжает, а недешевые фишки со звоном падают на проезжую дорогу. Какая же, Черт возьми, мощная песня ТНТ, музыка от ДЦ, кажется, подходит для команды МТ-21, размышлял Ван Ян и, подпевая, «Watch me explode», начал рисовать на бумаге недавно придуманные кадры. Параллельный монтаж для создания напряженной атмосферы является классическим приемом, но зачастую приносит плоды. Однако в этом эпизоде образы Беверли Гриффин и Джеффа Ма до сих пор были слегка расплывчаты. Все потому, что не были определены актеры. Поскольку это были главная мужская роль и вторая главная женская роль, к подбору актеров следовало подойти строго и тщательно. А команда МТИ будет состоять из 6 человек, 2 больших игрока и 4 малых игрока. Среди малых игроков одна азиатская девушка, белый парень и девушка и темнокожий парень. Хотя в реальной команде по блэкджеку, если брать за основу состав из 6 человек, было 4 азиата, тем не менее, выпуская фильм на большие экраны, придется считаться с интересами мейнстримного рынка. Если на роль Джеффа Ма нельзя брать белого парня, то на другие роли следует брать тех актеров, кто способен привлечь как можно больше зрителей, поскольку это будет коммерческое кино, а чем выше окажутся кассовые сборы, тем выше шансы на создание нового кинообраза китайца. Натали подбрасывает фишки, записывал Ван Ян пометку к эпизоду, как вдруг о чем-то подумал и рассмеялся. Уже прошло столько времени, а он, оказывается, так и не дал имя ее героине. Он все время называл героиню Натали. Не лучше ли тогда оставить это имя? Он улыбнулся и покачал головой. Это помешает зрителям погрузиться в фильм. Всякий раз, когда кто-то на экране будет выкрикивать «Натали», он как бы будет напоминать зрителям: «Вы смотрите фильм, это все не по-настоящему». Ван Ян прекратил размышлять, подошел к письменному столу, взял мобильник и набрал Натали. Так или иначе, учеба в Гарварде еще не началась. После нескольких гудков взяли трубку, он с улыбкой произнес: «Привет, Натали». Натали вяло ответила: «Привет, мистер Волшебный, что случилось?» «Предупреждаю, я сейчас в плохом настроении, скорее утешь меня». «Что такое?» Недоуменно нахмурился Ван Ян, подошел к виниловому проигрывателю и выключил шумный рок. Натали уныло вздохнула: «Я просто задумалась о том, что еще один курс, и университетская жизнь вот-вот закончится. Время пролетело так быстро, а я мало что успела сделать». Ван Ян, кажется, что-то понял. Девушка переживает из-за уходящей молодости. Он с некоторым удивлением спросил: «Почему ты вдруг об этом задумалась?» Натали говорила слабым голосом, словно помирала. «Нужна причина?» «Нет», — ответил Ван Ян. «Как же ее утешить?» Он сел обратно за игровой стол и сказал: «Подруга, главное, запомни, всегда есть человек с именем Юный, который старше тебя на год. По крайней мере, в будущем над ним будут издеваться. Ты такой старый, а зовешься Юным, какой стыд. Но никто так не скажет про Натали». «Ха», — посмеялась приободрившаяся Натали. «Интересно. Ладно, ладно, проехали. Вообще, я хочу превратиться в креветкоподобного гуманоида, а потом есть мусор в районе 9. Ван Ян пришел в замешательство и уже было хотел спросить: «Что ты несешь?» Как Натали сказала: «Так зачем ты мне позвонил, Юный? Я подбираю имя для твоей героини, вот и решил узнать твое мнение. Какое хочешь имя?» Говоря это, он складывал друг на друга фишки, делая из них высокую стопку. Натали задумчиво промычала несколько секунд и все же беззаботно вымолвила: «Не знаю, пусть будет Джессика». Ван Ян беспомощно сказал: «Ты серьезно, подруга?» Натали захохотала и возбужденно сказала: «Есть возражения? Джессика не подходит, божий дар, какое хорошее имя, настоящее счастье. Право, не знаю, почему родители дали мне французское имя. Натали, рожденная в Рождество, ну, такое себе». «О, она, похоже, что-то вспомнила и озадаченно промолвила: „Я вроде в июне родилась, и я вроде еврейка“. Спроси у своих родителей», — улыбнулся Ван Ян и серьезно произнес: «Все-таки ответь на мой вопрос». Натали по-прежнему проявляла безразличие. «Окей, назови Джуна». Едва она договорила, как услышала гневное приглушенное «а» Ван Яна. Она рассмеялась: «Ну, ладно, все же у тебя хорошее имя. Давай Йоунг. Если у девушки будет это имя, я почувствую себя особенной». И все равно послышались недовольные «а» и скрежетание зубов Ван Яна. Она тотчас произнесла: «Ёлк, яичный желток, ланолин, как тебе?» Ван Ян невольно улыбнулся и нахмурился: «Откуда ты знаешь мое прозвище?» «Но нет, нет и нет, и Янкейс не годится. Тогда больше ничего не могу придумать, сам думай», — утратила всякий интерес, судя по голосу, Натали и следом спросила: «Кстати, ты нашел кандидата на роль Джеффома?» Ван Ян посмотрел на шатающуюся стопку фишек и, продолжая строить ее дальше, ответил: «Еще не начал поиски, но скоро приступлю». Натали внезапно воодушевленно промолвила: «Эй, у меня есть идея, что если ты сам сыграешь?» «Ха-ха-ха, забавная идея, ты еще не видела, как я играю?» Не удержался от смеха Ван Ян, отчего его рука дрогнула, и целая стопка фишек рухнула на стол. «Черт», он покачал головой, «хоть это и забавно, но я сомневаюсь, что это хорошая идея. Мое актерское мастерство – полный отстой, да и у меня нет никакого желания выступать, разве что исполню камео, сыграю студентом Ти, удовлетворю, так сказать, мечту поучиться в известном бостонском заведении, но о главной роли не может идти и речи. К тому же, как режиссер, он привык все контролировать, каждый герой, каждая деталь сцены была перед его глазами. Если он будет сам участвовать в какой-либо сцене, то не сможет следить за игрой актеров, а на это он не был согласен. Этот фильм не игрушка, никакой фильм не игрушка, халатность здесь не допускается. Я наслышана о твоей игре, потому и хочу посмотреть на твои неудачные дубли, тогда бы я могла вдоволь поиздеваться над тобой». Едва договорив, Натали громко захохотала. «Ха-ха-ха-ха-ха». Слушая ее все усиливающийся смех, Ван Ян фыркнул. «Скучно». Двое людей еще некоторое время пообщались и закончили телефонный разговор. В результате главной героине так и не было дано имя, а кандидатура на роль Джеффома до сих пор оставалась под вопросом. Глава 172. Кто такой Джеффома? Наблюдая в тихой, изящной кофейне за столиком поблизости, где общались двое темноволосых азиатских мужчин, Андерсон испытал разочарование. Ему совсем не хотелось тратить пленку на скрытую съемку. Ему в кои-то веки удалось в одиночку проследить за волшебным юношей, но почему этот великий режиссер не встретился с какой-нибудь девочкой? Почему именно азиат? Пусть даже этот тип, родственник или друг волшебного юноши, такие фотографии почти ничего не будут стоить, получится продать максимум за $100-200, которые практически не окупит расходов. Но если бы объектом встречи была какая-нибудь девица, за исключением Джессики, да еще были бы действия интимного характера, вот тогда было бы здорово. Пока Андерсон размышлял, на его лице невольно показалась слабая улыбка, но он все-таки тайком нажал на затвор фотоаппарата и сделал несколько снимков. $100 лучше, чем ничего. Конкуренция в среде папарацци поистине жестокая. За поп-дивой Бритни Спирс ежедневно на протяжении года следило более 30 папарацци, а он, Андерсон, решил не путаться под ногами у своих коллег и выбрал мегапопулярного среди молодежи волшебного режиссера Ван Яна. Обычно, когда волшебный юноша не выпускал никакого фильма, за ним следило не более 5 папарацци, но стоило выйти его фильму, как число папарацци резко увеличивалось. К примеру, благодаря ошеломившему в этом месяце весь мир району 9 стремительно выросла его популярность, а вместе с ней и количество папарацци, которых сейчас уже было около 15-20 человек. Всевозможных фотографий стало в несколько раз больше, соответственно, их ценность упала в несколько раз. С другой стороны, в связи с тем, что волшебный юноша жил вместе с такой же популярной Джессикой, вокруг их дома ежедневно вертелось около 10 папарацци, которые также поджидали в общественных местах поблизости и боролись друг с другом за мусор в мусорном баке и на свалке двух знаменитостей. Пару дней назад Андерсон подрался с другим человеком ради одной измятой бумажки, что привело к наложению двух швов на его подбородок. На бумажке были какие-то странные, хаотичные рисунки. Возможно, они не несли никакого смысла и были нарисованы от балды, либо это была режиссерская раскадровка. Такое редко встречалось. Обычно папарацци заполучали мелкие кусочки бумаги, изрезанные в шредере, и редко доставали целый комок бумаги. А настоящая ценность этой бумажки заключалась в том, что она была исписана женскими именами. Аманда, Альва, Каролайн, Эрика, Джессика, Кейт, Матильда. Кто они такие? Не считая Джессики, кто были остальные девушки? Даже не зная, что означает данная бумажка, папарацци казалось, что они приблизились к какой-то поразительной тайне. Не исключено, что такая бумажка будет стоить дороже золота. Вот только Андерсон не думал, что дождется какого-то азиата. Он разочарованно вздохнул. Как же ему в конце концов выделиться в этой профессии? Больше всего я тоскую не потому, как играл в блэкджек, и не по огромной сумме выигранных денег. Сидевший за чистым круглым столом Джеффома не спеша сделал глоток кофе, В глазах проскользнули ностальгические лучики. Глядя на Ван Яна напротив себя, он произнес: «Больше всего я тоскую по чувству совместной борьбы и той жизни. Когда я стал частью команды, мы все были преисполнены решимости идти к одной цели, между нами царили дружба и верность. Замечательные были деньки». Ван Ян с легкой улыбкой кивнул и вдруг вспомнил дни съемок «Паранормального явления». Он впервые режиссировал, Рэйчел и Закари впервые исполняли главные роли, Джессика и Джошуа приходили помочь. И хотя это порой была медвежья услуга, решимость, веселье, смелое движение вперед. Ведь по этому чувству тосковал Джефф Ма, поэтому между вами не возникало противоречий, спросил Джеффа Ван Ян. Вы не ссорились из-за того, кто будет большим игроком, а кто малым. Что если кто-то был не согласен и потом не придерживался правил? Он уже давно связался с Беном Мезричем и неоднократно изучал и утверждал свой сценарий, но всего несколько дней назад наконец связался с Джеффом Ма и пригласил на личную встречу, потому что он не хотел, чтобы еще не установившийся образ героя Джеффа Ма подвергся слишком большому влиянию реального человека, из-за чего ограничится личное обаяние этого героя в кино. Все-таки это будет не биографический фильм наподобие «В погоне за счастьем», а художественный драматический фильм о команде типа «Блэкджеку». Сейчас Ван Ян уже чувствовал, что постепенно взял под контроль историю и главных героев, а потому можно начать заниматься деталями. «Нет, нет, нет, таких проблем не возникало», — посмеялся Джефф, сощурив глаза. «Мы не были эгоистичны, там все были умными людьми. Мы понимали, что для нас лучше, и выполняли возложенные на нас обязанности, точно холодные машины, а иначе было не выиграть в Блэкджек». Он сжал правый кулак и вытянутыми указательным и большим пальцами быстро провел возле уха несколько раз, говоря: «Подсчет карт – это игра, где чрезвычайно важно командное сотрудничество, как и в любом другом командном виде спорта». Он пожал плечами. «На самом деле в теории подсчет карт повышает вероятность выигрыша лишь на 3%, но этих 3% достаточно, чтобы создать гигантскую разницу. Вот почему нужны большие игроки. Нас сопровождала необычная удача, плюс мы ухватились за те 3%, но если хочешь победить, тебе нужна зрелая команда чемпион». «Ага, верность, дружба, команда», — понимающе кивал Ван Ян. Он обратил внимание на недавнее мелкое телодвижение Джеффа, оно показалось ему любопытным. Он тоже повторил этот жест пальцами и спросил: «Это знак, что он означает?» Лицо Джеффа залилось простодушной улыбкой, он потер пальцами, сказав: «Да, это один из знаков, сообщающих большому игроку, что можно вступать в игру». Ван Ян с недоумением спросил: «У вас не один жест с таким значением?» Джефф ответил: «Разумеется», и сделал еще несколько жестов подряд, похлопал себя по затылку, потер левой рукой по шее, словно устал. Он объяснил: «Если ты весь день подаешь сигнал одним и тем же жестом, то тебя немедленно схватит». Он сделал движение, будто снимает очки, и с улыбкой сказал: «Мы еще, бывало, использовали реквизит, например, снимали очки, доставали платок и вытирали пот со лба. Все эти жесты были переменчивы, иногда они имели одно значение, а на следующей неделе уже имели другое». Заметив обалдевшие выражения лица Ван Яна, Джефф покрутил пальцем у виска, весело промолвив: «Мы отлично приспособились и хорошо разбирались даже в сотне жестов». Услышав эти слова, Ван Ян невольно хихикнул. Он подумал: разве не из-за этого 21 кажется неуклюжим? На протяжении всего фильма малые игроки сообщают большим игрокам вступить в игру всего лишь одним жестом. Тянут руки за спиной. Это очень громоздкое и совсем не крутое движение. Возможно, так было сделано, чтобы зритель легко запомнил, да и так удобнее было снимать. Однако проблема в том, что из-за этого утратились ощущения правдоподобности и высокого ИК. В реальности же все, наоборот, обстояло намного круче. Почему казино и детективы не вычислили команду МТ? Помимо маскировки, важную роль сыграли переменчивые жесты, что попадали в камеры видеонаблюдения. А в 21-м глава охраны казино поймал подсчетчиков карт как раз за счет того, что вычислил их по тому бредовому жесту. «Окей, Джефф, я понял, наш арт-директор придумает какие-нибудь крутые жесты и тайный язык», сказал Ван Ян и сделал глоток кофе. При упоминании тайного языка он о чем-то подумал и с улыбкой промолвил: «Не думал о том, что ты мог бы быстро разговаривать. В фильме ты будешь говорить очень быстро. Знаешь, твое прозвище, Интел, ты быстро и точно вычисляешь, ты умный. Все это должно внешне как-то проявляться, а скорость речи и реакция – яркие показатели. Джефф одобрительно кивнул, сказав: «Конечно, я хоть и не разбираюсь в создании кино, но со спокойной душой доверяю это дело волшебному юноше, ха-ха». От улыбки его глаза снова сощурились, затем он вскинул брови, добавив: «Но на самом деле разговариваю я не быстро. В таком случае почему ты вступил в команду по Блэкджеку? Какие чувства ты тогда испытывал?» Задал еще одни вопрос Ван Ян. Этот пункт был довольно важен. Если главный герой не испытывает недостатков стипендии, зачем он вступает в команду? Ради чего вся история? Ван Ян поразмыслил и добавил: «Что вы все испытывали?» «Что испытывал?» Нахмурился Джефф и, вспоминая то время, с улыбкой развел руками. «Интерес. Поначалу я присоединился к ним чисто ради веселья, а также чтобы протестировать свои способности. Я слышал, как они говорили: это очень сложно, а я подумал, что тут страшного, я справлюсь». Он с гордым выражением лица продолжил говорить: «Затем я влюбился в эту команду, после чего мы начали выигрывать деньги. За один вечер, несколько сотен тысяч долларов, такое и впрямь возбуждает и заставляет тебя заниматься этим дальше. Почему бы и нет, мы были в этом профи, это была всего лишь работа». Он весело усмехнулся: «Это изменило нашу жизнь, мы могли с помощью наших способностей выигрывать деньги, а затем с помощью этих денег осуществлять наши желания. Взять тот же протради, которым я сейчас занимаюсь, ты можешь принимать спортсменов за виртуальную фондовую биржу, их навыки и есть цена акций. Что еще интереснее этого? Протради, сайт Джеффа Ма, посвященный рынку спортивных акций». Джефф кичливо ухмыльнулся, попил кофе и опять заговорил: «Ян, это дело моей мечты, знаешь, я люблю НБА, я каждый день смотрю матчи». Ван Ян тут же взялся за лоб и горестно вздохнул: «Эх, обидно, что Ямин не будет играть за Сан-Франциско». Услышав это, Джефф сочувственно кивнул, а затем с азартом произнес: «Согласно моему анализу данных, Ямина ждет успех, и он наверняка станет баскетбольной суперзвездой. Помимо того, что он сейчас вел спортивный сайт, он также являлся первоклассным экспертом по статистике и исполнял обязанности консультанта команды НБА Portland Trail Blazers и команды NFL Сан-Франциско 49ers. На драфте НБА в 2007 году он настоятельно рекомендовал команде Trail Blazers, у которой было право первой выбирать игрока, взять к себе Кевина Дюранта, а не Грега Одена, от которого не будет никакой пользы. Но в итоге Trail Blazers остановила свой выбор на Греге Одене, которого на тот момент многие поддерживали и которого хотели заполучить другие команды. В результате Trail Blazers в том году даже не вышла в плей-офф. Мой анализ показывает то же самое», — улыбнулся Ван Ян. У него уже сформировалась примерная концепция. Основное настроение фильма – это забава, игра. Джефф Ма испытывает интерес, речь будущей напарницы возбуждает его, а вся команда МТИ, безусловно, занимается этим ради денег, но при этом играется с деньгами. Если спросить их, почему, они ответят: «Потому что мы умеем». Фильм должен быть крутым, без строгих нравоучений, но по-прежнему иметь правильную систему ценностей, царящую в обществе. Поэтому необходимо придерживаться одного условия: в истории не будет никаких криминальных, противозаконных действий. Только тогда команда МТИ сможет вольготно завершить профессиональную карьеру, а зритель это одобрит. В то же время, вне зависимости от настроения, в конце участники команды все-таки должны сказать: «Возвращаемся к нормальной жизни». При упоминании настроения Джефф Ма, похоже, задумался на эту тему и произнес: «Мы всегда делали акцент на том, что подсчет карт не противозаконен, это всего лишь отвратительный для казино поступок, и не более. Игорные дома не боги, у них нет права в наглую выкачивать из людей деньги, зато мы, напротив, можем выкачивать у них деньги». «Вау, неплохо сказано». Ван Ян притронулся пальцем к виску. «Я запомню это». Джефф кивнул и серьезно сказал: «Хотя каждый может научиться подсчету карт, я искренне надеюсь, что моя история никого не сподвигнет бросить учебу ради Блэкджека. Я разрешил Бену написать роман только для того, чтобы сообщить людям, что ты способен разгромить казино, ты способен на все. Но подсчет карт – это всего лишь способ осуществления желаний, не надо впустую тратить свою жизнь. Не волнуйся, Джефф, я изображу вас классными ребятами, чтобы зритель чувствовал, что только умный человек способен на такое, улыбнулся Ван Ян. А умный человек не решит забросить учебу ради Блэкджека. Но он полагал, что после выхода фильма кто-нибудь все равно обязательно будет возмущаться. Ты ведь знаешь, что влияешь на молодежь. Ты учишь детей играть на деньги. Далее Джефф задал вопрос, который уже давно волновал его. Актер какой национальности сыграет меня? На самом деле он не мог повлиять на то, кто его сыграет и какой сюжет будет у фильма. Роман Бена Мезрича уже сделал из него публичную фигуру. Кто бы не хотел снять его биографию и историю о нем, здесь не требовалось его согласия, естественно, у него не было никакого права голоса. Разумеется, китаец, разумеется, без раздумий ответил Ван Ян и сжал кулаки. Джефф Интилом может быть лишь китаец. Джефф тотчас радостно заулыбался и возбужденно промолвил. Клево, супер, я бы не хотел видеть, как кореец или японец играет меня, это было бы смехотворно. Этого не случится, сказал Ван Ян, доставая из рюкзака возле стула тетрадь, как внезапно заметил сидящего белого мужчину со знакомым лицом. Прическа авианосец, большой нос, это папарацци, да и плевать. Ван Ян передал Джеффу сценарий, сообщив, это сценарий, Джефф, мне нужно добавить еще кое-какие детали. Хоть я читал «Удар по казино», ты можешь мне лично рассказать о вещах, связанных с подсчетом карт. Он, конечно же, не беспокоился, что Джефф придаст гласности сценарий. На этот счет не стоило беспокоиться. К тому же перед встречей Джефф охотно согласился стать консультантом и руководителем съемочной группы. В будущем, на этапе пиара, понадобится участие этого настоящего бога азартных игр. Хорошо, Джефф взял сценарий и начал его листать. В сценарии, помимо самой истории, еще были кое-какие профессиональные сведения по подсчету карт. Почитав немного, Джефф указал на пункт «Старшие поколения знаменитых игроков в Блэкджек», который надо было дополнить, и сказал, что касается вот этого, то у нас вообще-то есть зал славы Блэкджека. В него первым вошел первопроходец в подсчете карт Стэнфорд Ван, которому сейчас 60 лет. Увидев, что Ван Ян потрясен, он покачал головой и с улыбкой сказал, нет, он не китаец, это псевдоним, его реальное имя Джон Фергюсон. Он выпускник Стэнфордского университета, а фамилия Ван кажется внушительной. Стэнфорд сильно увлекается китайской культурой. Знаешь, его печатное издательство называется Пиео. Помимо него, еще есть Эдвард Торп из Уцла, Билл Каплан из Гарварда. На китайском Пиео означает техника игры в карты, а Ван с китайского переводится как правитель, король, глава, и почему я не знал, что фамилия Ван внушительная. Посмеялся Ван Ян и пожал плечами, когда Джефф закончил перечислять имена. А мне вот фамилия Г кажется внушительной. Джефф сразу рассмеялся и, продолжая читать сценарий, вновь заговорил. Методы подсчета карт у игроков бывают разные. У нас с Беном записано, что сейчас самый распространенный метод – это система плюс-минус, хик-хлоф, где высчитываются коэффициенты. Карты с двойки по шестерку приносят плюс 1 балл, с семерки по девятку – 0 баллов, десяткой карты с картинками – минус 1 балл. Когда за игровым столом набирается коэффициент плюс 7 баллов, уже можно повышать ставки. Помимо этого, лично я мог еще одновременно прибегать к системе подсчет десяток, тенцаунд. Надо посчитать, сколько на столе осталось 10 очковых карт, включая валета, даму и короля. Обычно если соотношение 4-13, то дилер в выигрышном положении, но если соотношение десяток 1-3, ты можешь с ним поиграть. Использовал в уме одновременно две системы, Ван Ян восхитился про себя. Круто. Неудивительно, что Джеффа прозвали Интилом, и неудивительно, что с его приходом команда МТ стала лучше. Слушая объяснение Джеффа, Ван Ян записывал ключевые слова в тетрадь. Почему такие классные и профессиональные детали не встречаются в 21-м? С наступлением сумерек лунный свет наводнил город ангелов, Беверли-Хиллз по-прежнему был одновременно шумным и тихим. Пообщавшись с Джеффом почти весь день, Ван Ян удовлетворенным вернулся домой. Сегодняшний день оказался плодотворным. Ранее он с Беном Мезричем обсудил примерную структуру истории, ее содержание и локации. А Джефф предоставил профессиональные сведения, после разговора с ним было добавлено много реплик и деталей в сценарии и внесены кое-какие мелкие корректировки, благодаря чему история стала более объемной, реалистичной и интересной. Ван Ян понимал, что когда показываешь какие-то вещи со слишком профессиональной и глубокомысленной стороны, зрители могут не во всем разобраться при просмотре, зато именно это может, наоборот, показаться им чем-то крутым. Однако здесь требовалось не это, нельзя приводить зрителей в замешательство или создавать у них видимость, будто они все поняли. В их головах должны сформироваться особые впечатления и настроения, надо, чтобы они думали: а во, так вот как оно бывает, тут надо быть профессионалом. Потом, даже если что-то им будет непонятно, они пойдут самостоятельно наводить справки и уже никогда не забудут об этом фильме. Разумеется, какие-то основы подсчета карт должны быть им понятны хотя бы примерно, только тогда у них забурлит кровь в жилах при виде того, как Джефф Ма с товарищами ловко используют подсчет карт за игровым столом. Кто такой Джефф Ма? Кто такой Джефф Ма? Напевал под нос неизвестную мелодию Ван Ян, усевшись на диван в гостиной и включив ноутбук. После живой встречи с Джеффом он уже приобрел более-менее четкое представление о главном герое. Джефф – честолюбивый, разговорчивый, гордый социализированный китаец, в нем нет никакой скромности, замкнутости, робости. Теперь можно официально приступать к поиску актера. Но сейчас встретить превосходного актера китайского происхождения было куда сложнее, чем панду. По крайней мере, в Сан-Диего имелись панды Гаагаа и Байюнь. Это в 3 часах езды от Лос-Анджелеса. Ван Ян, облокотившись о спинку дивана, просматривал сайты, как вдруг вспомнил про фильм Джастина Лина «Завтра повезет больше». Это независимое кино бюджетом 1 миллион уже давно было снято и смонтировано. В настоящее время Джастин Лин вместе с основным актерским составом участвовал в различных кинофестивалях. Критики весьма неплохо отзывались о данной работе. Флами Ман уже организовала для фильма пробный показ в азиатских общинах и университетских городках. Главную роль в «Завтра повезет больше» исполнил нью-йоркский актер китайского происхождения Пари Шен. Несмотря на 30 лет, у него было типичное для китайцев моложавое лицо, поэтому он мог играть студентов. Однако Ван Ян давно отсеял его, во-первых, из-за недостатка актерского мастерства, во-вторых, из-за узких глаз. Узкие глаза не должны становиться символом азиатов. У большинства корейцев очень узкие глаза, но не у китайцев. Во всяком случае у него, Ван Яна, были большие глаза. Кто такой Джефф Ма? Кто такой Джефф Ма? Опять пропел Ван Ян, но уже по-китайски, проглядывая китаеязычные сайты на экране ноутбука. Он просматривал одного за другим китайских звездных мужчин из Тайваня и Гонконга. Гонконгские актеры, похоже, повсюду разъезжали, и те, кто имел хорошую внешность и неплохие актерские данные, наверняка уже получили некоторую известность, поэтому в действительности было несложно найти резюме и фотографии этих молодых кандидатов. А резюме и фотографии станут первым этапом кастинга, после прохождения которого с актерами свяжутся и пригласят их на пробы, чтобы оценить игру. Эдисон Чен, 22 года, канадец, вырос в Ванкувере. Ван Ян внимательно пригляделся к фотографии на экране, после чего покачал головой и закрыл сайт. У Эдисона было хулиганское лицо, ему бы играть члена мафии в гонконгском кино, но роль талантливого отличника не подходила ему. Ван Ян просмотрел еще нескольких человек. Шон Юэ, у него тоже яркий типаж хулигана. Николас Це, недостаточно зрелая внешность и, кажется, низковатый рост. Луис Ку, довольно неплохие внешности типаж, но вырос в Гонконге, поэтому нет глубокого понимания американской культуры. Это плохой вариант. F4, что это? Фантастическая четверка, недоуменно промямлил Ван Ян, которому казалось, что он где-то встречал это название, и открыл резюме музыкальной группы. Оказывается, F4 означает Flavor Four. Ван Су, американец китайского происхождения, прошел театральную подготовку в Голливуде, но имеет слишком узкие глаза. Кен Чу, простодушный типаж, прямо как у реального Джеффа Ма. Но киношный Джефф Ма будет немного другим. Джерри Янь, Вик Чоу, оба паренька очень привлекательны и подходят по телосложению и внешности. Ван Ян усмехнулся и все же закрыл сайт, поскольку эти двое не знали английского, так что их актерское мастерство никакой роли не играло. Он произвольно открыл резюме еще одного человека. Дэниел Ву, родился в 1974 году. 28 лет. Далее Ван Ян посмотрел несколько фотографий и резюме Даниэла Ву, в глазах пробежал блеск, и он прошептал: «Чувак, может, это ты?» Даниэл Ву родился и вырос в Сан-Франциско, окончил архитектурный факультет в Орегонском университете, в 1997 году приехал работать в Гонконг. Никаких проблем с акцентом, к культурными различиями и зрительским признанием не должно возникнуть. Кроме того, он был довольно высоким и крепким, имел привлекательную, изящную внешность, к тому же располагал типажом отличника. Фотографии источали небольшой холодок. Похоже, он подходил по всем параметрам. Здесь говорилось, что он с 11 лет начал заниматься боевыми искусствами. И какое же кунг-фу он изучал? Когда Ван Ян прочитал, что Дэниел Ву с детства занимается кунг-фу и боксом, в нем загорелось желание провести поединок. Он уже давно не дрался с равными соперниками, это было так же ужасно, как не заниматься любовью 3 года. Чем дольше он рассматривал фотографии Дэниела Ву, тем сильнее в нем разгоралось это желание и тем больше ему казалось, что этот парень не дурен. Ван Ян хмыкнул, взял со столика мобильник, набрал один номер и распорядился. «Пожалуйста, попроситься связаться с Дэниелом Ву, да, он сейчас работает в Гонконге. Узнай у него, не заинтересован ли он поучаствовать в кастинге на главную роль в моем фильме. Окей, пока». Отложив телефон, он продолжил просматривать других звездных мужчин. Такаси Канесира, метис китайско-японского происхождения, но ему, Ван Яну, требовался чистый этнический китаец. Ван Лихом, вырос в США, неплохие типаж и внешность, но он певец. Потратив немало времени на просмотр знаменитых мужчин соответствующего возраста, Ван Ян в итоге так и не нашел другой подходящей кандидатуры. Вздохнув, он закрыл все сайты. Хоть бы Дэниел Ву показал нужный уровень актерской игры. В противном случае придется снизить требования, чтобы поймать больше рыбешки в свои сети. Он замахал кулаками и сквозь зубы пробурчал: «Дэниел, мне не терпится с тобой сразиться». В этот момент, высунув длинный язык и часто дыша, прибежал радостный Дэнни. Ван Ян тут же растерялся и не удержался от смеха. «Эй, приятель, я звал Дэниела, а не тебя». Он погладил пса по голове, прошептав: «Твоя мама вернется очень поздно, а может и вообще не вернется. У нее с Иреной Лорой дамская вечеринка. Господи, мы остались одни одинешеньки, у-у-у». Он похлопал Дэнни по спине и прогнал его. «Иди сам поиграй, мне еще надо работать». Он взял со столика сценарий и постепенно погрузился в раздумье над другой проблемой. Один неплохой кандидат на главную мужскую роль уже был найден. В таком случае кто сыграет вторую главную женскую роль? Детектива Биверли Гриффин. Эта женщина умна, упорна, никогда не сдается, и хотя Джефф Ма со своими товарищами одурачивает ее, в конечном счете именно она заносит команду МТИ в черный список, так что сложно сказать, кто победитель в этой игре в кошки-мышки. У игорных домов нет права в наглую выкачивать из людей деньги. Мы всего лишь законным способом зарабатываем на них. Помогая казино, ты помогаешь гнусному тирану. Если бы кто-то сказал ей подобное, она бы ответила: «Мне не интересно казино, мне интересно поймать вашу шайку. В ней есть свое очарование, она вовсе не глупый фон, как второстепенные члены команды МТИ. Если противник будет слишком убогим, то как бы в фильме не издевались над Биверли, зрители не испытают никакого возбуждения». В реальности Биверли была пожилой хитроумной мадам, но в кино нельзя делать ее такой, ее следует омолодить. Тут есть 2 варианта. Либо она будет зрелой женщиной, либо гениальным детективом примерно того же возраста, что Джефф Ма, тогда получится интересное представление «Гений vs гений». Ван Ян, поглаживая подбородок, быстро провел анализ и обнаружил, что ему больше по душе второй вариант, однако в таком случае требования к кандидатке на эту роль резко повысятся. Естественно, про актерское мастерство незачем много говорить, что еще важнее – так это обладать тем самым типажом и силой убеждения. Не каждый сможет на большом экране изобразить гениальную женщину-детектива. Тогда какая актриса из круга знакомых и друзей Ван Яна подойдет? Джессика. Ван Ян покачал головой, ее типаж неподходящий, да и не хватает актерского мастерства. То же самое касается Энн Далин, Скарлетт Йоханссон, Мишель Родригес. Ни у кого из них нет того типажа. Но Зауиди Шаниль, Энн Хэтэуэй, а еще... Ван Ян захлопал глазами, перед его взором смутно всплыла девочка, делающая демоническую мимику во время съемок паранормального явления. Рэйчел. Рэйчел Макадамс. Рэйчел Энн Макадамс. Глава 173. Замечательно. При виде высветившейся на дисплее мобильника надписи Ван Яну Рэйчел дернулись брови. Она встала с дивана и, направившись к балкону, ответила на звонок. «Привет, Ян. Привет, Рэйчел». Бодро поздоровался Ван Ян и, поглаживая нежелавшего уходить Дэнни, осведомился: «Добрый вечер, я тебя не потревожил?» Услышав «нет» от Рэйчел, Он непосредственно перешел к главной теме. «Дело вот в чем. Знаешь, у меня уже есть планы на новый фильм, который называется «Команда МТ-21». Там есть одна подходящая для тебя роль, это одна из трех главных ролей, поэтому хотел бы узнать, не заинтересована ли ты в кастинге». Во время этих слов в его голове пронеслись разные образы Рэйчел. В большом кино она могла сыграть во многих амплуа, как испорченную, плохую девчонку, так и милую, добрую девочку, как сумасшедшую, вульгарную женщину, так и элегантную, интеллигентную леди. А в «Шерлоке Холмсе» она примерит образ умной, хитрой женщины, который вполне подошел бы для гениальной женщины-детектива. Разумеется, источавшая эльфийскую ауру Зауиди Шаниль, изысканная и пропитанная духом интеллигентства Энн Хэтэуэй тоже были неплохи, но Ван Ян больше склонялся к хитрой Рэйчел, потому что немного скучал по паранормальному явлению. «Ага», — тихо откликнулась Рэйчел без всякого удивления и радости. «Если бы это приглашение сейчас получила какая-то другая девушка, стремящаяся к актерской мечте, она бы уже давно визжала от радости как сумасшедшая и впала бы в предобморочное состояние от дикого возбуждения. Что означает главная роль в фильме «Волшебного юноши»?» «Да много чего, во всяком случае «Волшебный юноша» то и дело создавал новых голливудских звезд, которые становились кумирами американской молодежи. Даже уже давно обретшая известность Натали стали еще популярнее. Эти девушки в настоящее время являлись главной силой голливудских женских звезд молодого поколения, пользовались необычайно высокой популярностью у киноманов, естественно, имели высокую коммерческую стоимость в киноиндустрии, у них не было недостатка в деловых предложениях, студии боролись друг с другом, чтобы завлечь их в свои фильмы. Помимо исполнительниц главных ролей, хорошо шли дела и у исполнительниц важных второстепенных ролей. Прежде никому неизвестная Энн Далин после выступления в «Лапочке» тоже получила новые предложения на значимые второстепенные роли. В ее актерской карьере наступила белая полоса. Что за роль? Рэйчел старалась говорить спокойным тоном, но от этого, наоборот, только звучало слегка неестественно. Даже когда рядовой режиссер предлагает роль, актер с улыбкой говорит ему спасибо. Она, похоже, понимала это. Глядя на сверкавшие в ночи улицы снаружи, она уже более эмоционально повторила. Что за роль? Хаем – это умная, упорная, хладнокровная, гениальная женщина-детектив. Начал вкратце рассказывать Ван Ян, произвольно листая сценарий. История основана на реальных событиях, ее зовут Биверли Гриффин, только ей довольно много лет, у меня же она будет моложе. Она детектив, которого нанимают и горные дома Лас-Вегаса, чтобы расправиться с группой гениальных картежников, а именно с командой МТ по Блэкджеку. Выслушав примерный сюжет от Ван Яна, Рэйчел загорелась интересом, где он откопал эту клевую и захватывающую историю. Хоть эта роль не круче девушки-лидера в команде МТ, тем не менее женщина-детектив тоже обладает ярким шармом. Однако, Рэйчел, повернувшись, оперлась о перила и, запрокинув голову к ночному небу, со слабой улыбкой промолвила. «Ян, Биверли Гриффин интересный персонаж, это был бы хороший вызов для меня, мне нравится. Но дай мне немного времени на размышления, конечно, как пожелаешь», — кивнул Ван Ян, энергично потирая шею Дэнни, и сменил тему, спросив: «Ты сейчас где, в Торонто или в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке?» Рэйчел ответила: «Сейчас в Лос-Анджелесе, на балконе отеля, приехала участвовать в благотворительной акции». Ван Ян вспомнил свои акции. «О, меня тоже приглашают на многие акции, и на коммерческие, и на благотворительные, но я целыми днями кручусь, как белка в колесе, все кручусь и кручусь». Коммерческие акции не имели для него никакого значения, он без раздумий отказывался от них. Тратить на них время ради денег было крайне глупо. А касательно благотворительных акций, он старался выделить время, чтобы поучаствовать в них или организовать их. Например, некоторое время назад была весело проведена встреча с детьми-фанатами. Но в последние дни он вернулся в рабочий режим, потому что надо было гарантировать, что во время съемок фильма у него не будет других дел. Для этого следовало сперва определиться с основным актерским составом команды МТ-21. Далее предстоит заняться постпродакшном похмелья. До Рождества оставалось всего 3 месяца, а до начала рекламной кампании, когда будут устраиваться различные мероприятия и интервью, оставалось 2 месяца, сроки поджимали сильнее, чем при районе 9. В то же время предстояло следить за производством сериала «Побег». К съемкам команды МТ-21 можно будет приступить только в начале следующего года. К счастью, на этот раз не требовалось ждать, когда Натали выйдет на каникулы. Она заявила: «Я уже познала студенческую жизнь, ничего страшного, если сократить ее на несколько деньков. А с успеваемостью у меня все в порядке. Занятия прогуливают ведь только плохие девочки, мне это нравится». Подумав об этом, Ван Ян добавил: «Рэйчел, съемки фильма начнутся в начале следующего года, что скажешь?» На другом конце провода тотчас раздался звонкий смех Рэйчел. «Великий режиссер, какой же ты все-таки нетерпеливый!» Дергая Дэнни за уши в разные стороны, Ван Ян немедленно ответил: «Нет, нет, я не такой. Подумай, если бы я был нетерпеливым, я бы уже давно на съемочной площадке вылил на тебя такой поток ругани, что ты разревелась бы. А во, это страшнее, чем креветкоподобные пришельцы». На щеках Рэйчел показались очаровательные ямочки, она легонько пнула ногой, гордым тоном говоря: «Но зачем? Я же так здорово играю». Из телефона донесся серьезный голос Ван Яна: «Макадамс, должен напомнить тебе, что это все благодаря моей хорошей работе в качестве режиссера. Будь я нетерпеливым, я бы плохо выполнял свою работу, тогда бы ты лишилась моих указаний, а это в свою очередь привело бы к плохой игре, за что я бы тебя стал ругать». «Ясно, кажется, в этом и впрямь есть логика», — тихо рассмеялась Рэйчел и про себя вдруг приняла решение. У нее возникла легкая ностальгия по юной съемочной площадке. Во времена съемок классного мюзикла она чувствовала себя подавленно, но теперь такого не повторится. Она с улыбкой произнесла в мобильник: «Ян, я поучаствую в кастинге на Беверли». Ван Ян же слегка растерялся и недоумевал. «ГМ, так быстро обдумала приглашение?» Из телефона донесся веселый смех Рэйчел: «Я нетерпеливая». Ван Ян радостно похлопал Дэнни по голове, со смехом вымолвив: «Отлично». На самом деле пробы Рэйчел, можно сказать, были лишь формальностью. Это было их не первое сотрудничество, он прекрасно знал, на создание каких образов она способна, да и в актерском мастерстве у нее был заметный прогресс. Пусть она не была настолько одаренной, как Натали, но и не являлась каким-то там маглом. Интересно будет узнать более детально эту историю. «ХМ, а еще моего соперника сыграет Натали Портман». «Поразительно», — сощурила глаза действительно пораженная Рэйчел. «Сыграть соперника человека, у которого выдающееся актерское мастерство, это все равно, что боксеру встретиться с боксером». Вдобавок, уставившись на ярко освещенный небоскреб вдалеке, она как бы в шутку сказала: «Мне уже надоело слышать про дуэт Яна и Натали. Неужели дуэт Яна и Рэйчел так плох? Когда-то мы напугали так много людей, но сейчас все говорят про Джуна. Н, еще не факт, что тебе достанется эта роль». Услышав шутливое предупреждение Ван Яна, Рэйчел насупилась и беспомощно усмехнулась, ямочки на щеках стали еще глубже. «Ох, Ян, ты всегда такой беспощадный, думаешь, мне еще хочется заполучить эту роль? Ладно, слушаюсь, мистер Волшебный». После этих слов оба человека захохотали. Поболтав еще немного, они завершили телефонный разговор. Рэйчел опустила руку, сжимавшую мобильник, и вздохнула. Кастинг на женщину-детектива. Глядя на скопление звезд на ночном небе, она медленно погрузилась в себя. «Подождите, я пришла на ваш кастинг. Сейчас еще можно поучаствовать?» «В принципе, можно». «Что? Волшебный юноша приглашает меня на кастинг на главную роль?» — широко раскрыл рот от изумления Дэниел Ву, сидя на диване в гостиной. Ему с трудом верилось в новость, которую сообщил ему его агент по телефону. Он с недоумением спросил: «Ты говоришь про Ван Яна, волшебный юноша? А боже, я знаю его». Склонив набок голову, он зажал трубку между плечом и щекой, взял ручку и записал на бумаге контактный телефон волшебного юноши. «Волшебный юноша, 22 года, первый великий американский режиссер китайского происхождения, волшебный режиссер Голливуда, владелец перспективной независимой кинокомпании Flame Films. В США он гордость всех американцев китайского и азиатского происхождения, притом пользуется высокой популярностью и у белых. В Гонконге он хоть и не живет, но там тоже является прославленным кумиром. Многим гонконгским звездам шоу-бизнеса не сравнится с ним по популярности. Во время прошлого чемпионата мира по футболу Ван Ян посетил Гонконг, из-за чего поднял на уши весь портовый город. Поговаривали, что Джеки Чан неоднократно приглашал его на банкет, но так и не смог уговорить, поэтому в местных кругах звучали негативные высказывания о том, что этот голливудский режиссер высокомерный, пафосный и презирает гонконгский кинематограф. Но Дэниел Ву совершенно не одобрял эти высказывания, считая, что у каждого человека есть свой любимый образ жизни. Каждый имеет право жить так, как ему хочется. Нельзя называть человека высокомерным только из-за того, что ему нравится тишина и спокойствие. Когда Дэниел был подростком, ему нравились шумные вечеринки и активные развлечения, но сейчас ему было 28 лет, он уже заметил, что постепенно стремится к тихой, монотонной, простой жизни. Громкие вечеринки и светские приемы больше не цепляли его. Он лишь хотел счастливо проводить обычные дни с девушкой Лизой и друзьями. Он видел кое-какие интервью Ван Яна. Этот волшебный режиссер однажды сказал: «На самом деле я не такой солнечный, как все обо мне думают. Когда я только поступил в УСЦ, это были сумасшедшие деньки, чего я только не вытворял, разве что наркотики не употреблял. Поэтому я пользовался ужасной репутацией у администрации университета. Думаю, это также стало причиной, почему они впоследствии не поверили мне. Но вскоре мне все это надоело. Я осознал, что не такую жизнь хочу себе, поэтому я сказал ей: пока-пока, больше мы никогда не увидимся». Дэниел отлично понимал, о чем говорил волшебный юноша. Это сходно с просветлением в буддизме. Волшебный юноша созрел достаточно рано. Для небывалого великого режиссера это в порядке вещей. Так или иначе, Дэниел испытывал огромную симпатию и уважение к являвшемуся гордостью зарубежных китайцев и гордостью Сан-Франциско волшебному режиссеру Ван Яну. Ему также нравились фильмы волшебного юноши. Если «Район 9» поможет научной фантастике вернуть Оскар, это будет просто шикарно. Но в кастинг на какой фильм волшебный юноша позвал его, Дэниел нахмурил широкие брови. Первое, что ему пришло в голову, это фильм про боевые искусства. Впрочем, ничего другого он не мог предположить. Какие еще образы есть у главного героя китайца в Голливуде? Тем более передавалось, что волшебный юноша с детства занимается боевыми искусствами. Однако Дэниел предпочел бы, чтобы это не был фильм про кунг-фу. Ему не хотелось становиться звездой боевиков, которая только и может что сниматься в такого рода картинах. По этой же причине он специально отказывался играть в гонконгских уся фильмах. Но главная роль в фильме «Волшебного юноши» — Дэниел сделал глубокий вдох и, посматривая на бумагу, набрал номер. Сердцебиение постепенно чуть ускорилось. Это, бесспорно, было возбуждающее приглашение, от которого невозможно отказаться. Дэниел и сам жаждал сняться в голливудском блокбастере. Он вырос на таких фильмах. Однако он не собирался осуществлять на большом экране какие попало образы китайцев, но то был волшебный юноша. Он считал, что ему незачем беспокоиться на этот счет. «Здравствуйте, мистер Ван, это Дэниел Ву», — первым поздоровался Дэниел, когда на другом конце провода взяли трубку. Затем послышался радушный голос Ван Яна: «Дэниел, привет, приятель», — он на корявом кантонском с улыбкой промолвил. «Рад знакомству. Все мы в какой-то степени родные люди, ни к чему церемониться». Дэниел тут же рассмеялся и тоже на нечистом кантонском ответил: «Не вопрос, Ян. Ты приглашаешь меня на кастинг?» Ван Ян действительно не ожидал, что агент ЦА так эффективно сработает, но Дэниел Ву являлся артистом ЦА, так что достаточно было нескольких телефонных звонков, чтобы напрямую связаться с ним. Взяв пульт, Ван Ян сделал тише звук телевизора и перешел обратно на английский. «Ага, да, ну как, заинтересован?» Услышав от Дэниела вопрос про то, будет ли это фильм про кунг-фу, Ван Ян покачал головой и сообщил: «Нет, это не про кунг-фу, я пока не планирую снимать ничего про кунг-фу». Он не желал снимать фильм про боевые искусства. Естественно, не потому, что не любил кунг-фу, или потому, что не имел никаких идей на эту тему. Просто ему не хотелось, чтобы на него ставили клеймо уся режиссера. Пусть это и звучало странно, но ему казалось, что чем дольше он не будет соприкасаться с этим жанром, тем более особенный фильм про боевые искусства ему когда-нибудь удастся снять. Это высокоинтеллектуальный криминальный фильм, хотя на самом деле там нет криминала. Ты знаешь Джеффа Ма? Он прототип главного героя. Твой герой – студент Массачусетского технического института. Он умный и еще раз умный, экстравертный американец китайского происхождения, очень гордый и честолюбивый, готов всему бросить вызов, циничен, обожает законными способами нарушать правила и доставлять неприятности восседающим на Олимпе личностям. Он хитрый, крутой. Пока Дэниел слушал описание своего героя, Его интересы и уверенность стремительно росли. Он считал себя экстравертным американцем китайского происхождения. В студенческие годы он основал группу по изучению китайского ушу. Это считается, и он отлично знал, кто такие циники, потому что в молодости несколько лет и сам являлся таковым, был циничным, эгоистичным, бунтарским, язвительным. Что до высокого интеллекта и крутости, это можно будет сыграть. Лицо Даниэла приняло бодрое, воодушевленное выражение. Он был уверен, что справится с этой ролью. Дождавшись, когда Ван Ян договорит, он с радостью промолвил: «Я в любое время могу посетить кастинг. Я сейчас как раз в Сан-Франциско». А от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса было чуть больше часа полета. «Замечательно!» — моментально пришел в восторг Ван Ян. Чем раньше он решит вопрос с актерским составом, тем раньше приступит к монтажу «Похмелья», а также, он взмахнул кулаками и, облизывая губы, произнес: «Замечательно, ха-ха-ха, чувак, жду тебя». Когда телефонный разговор завершился, Даниэль пребывал в некотором недоумении. Почему у волшебного юноши был такой странный смех? Он озадаченно улыбнулся, в следующий миг, возбужденный, позвонил своей девушке и, не в силах подавить свою радость, сообщил: «Лиза, у меня для тебя одна невероятная хорошая новость. Волшебный юноша пригласил меня на кастинг на главную роль в свой фильм». «Ага, Ван Ян». Лиза порадовалась за него. «Даниэль, малыш, поздравляю тебя. Вау, ты просто обязан ухватиться за этот шанс. Ой, нет, главное, приложи все усилия, я верю в тебя». Двое людей возбужденно пообщались и понемногу успокоились. Даниэль внезапно вспомнил вопрос, который забыл задать волшебному юноше, и спросил: «Кстати, ты не знаешь, кто такой Джефф Ма? Он служит прототипом моего героя, на которого я буду пробоваться». «Джефф Ма, это же...» Лиза почувствовала, как что-то промелькнуло в ее мозгу, но едва она собралась дать ответ, как растерялась. Она задумчиво произнесла: «ГМ, что-то припоминаю, кажется, слышала. Мой папа рассказывал. Ее папа являлся президентом отеля Caesars Palace в Лас-Вегасе. Когда в начале года волшебный юноша снимал там «Похмелье», она еще хотела приехать и попросить у него автограф, но из-за работы моделью в Гонконге так и не успела этого сделать. Я поищу в интернете», — с улыбкой сказал Даниэль, встав с дивана. «Как же я счастлив, фильм не про кунг-фу, невероятно». Местом кастинга стала комната для прослушиваний в штаб-квартире Flame Films. На сегодня были запланированы пробы на роли Джеффа Ма и Беверли Гриффин, но Рэйчел пока не прибыла. В данный момент в светлой просторной комнате на удобном диване сидели и о чем-то приятно общались Ван Ян в футболке и широких шортах и Даниэль Ву в рубашке и джинсах. Джошуа стоял позади дивана и, точно прислуга, стучал ребрами ладоней по плечам Ван Яна. Его уже наняли в качестве помощника продюсера команды МТ-21. После прошлой должности, помощника режиссера «Похмелья», он стал обучаться у Яна продюсерскому искусству. Естественно, пришлось начать с мелкого помощника, что наливает чай и приносит воду, и он также собирался следить, как проходит кастинги и прочая работа. Джошуа активно колотил по широким плечам. Ему исполнилось 20 лет, настало время заниматься чем-то серьезным. Однако он чувствовал, что ему в самом деле немного недостает актерского дара, поэтому его жизненные приоритеты сменились. Похоже, что получить «Оскар» за лучший фильм куда круче, чем «Оскар» за лучшую мужскую роль. Он вовсе не хотел вслед за папой заниматься недвижимостью, целыми днями следить за домами и болтать с клиентами, лучше уж сдохнуть. А во Flame Films не было никакой подходящей должности. Он, впрочем, хотел стать режиссером, но было очевидно, что он не волшебный Джошуа, к этому придется идти постепенно. У него стояла цель, к 25 годам окончательно избавиться от отвратительного слова «помощник», ну, или к 26-27 годам. «Джошуа, не надо», — обернувшись назад, окинул взглядом Джошуа Ван Ян, после чего, посмотрев на Даниэла, продолжил разговаривать об обучении боевым искусствам в детстве. «Когда ты впервые решил заниматься кунг-фу, я, наверное, еще на свет не появился». Даниэль развел руками и, вспоминая те чувства, что испытывал более 20 лет назад, выпрямился и с легкой улыбкой произнес: «Мне тогда было 6 лет, мой дедушка отвел меня в китайский квартал на храм Шаолинь. Знаешь, это первый фильм, где сыграл Джет Ли. Дедушка сказал мне: „Даниэль, вот настоящее китайское кунг-фу. Ух“». Он вздохнул и восторженно промолвил: «Какая мощь! Я сразу был потрясен и подумал, Я китаец, я должен научиться кунг-фу. Знакомая ситуация. Ван Ян возбужденно ударил кулаками, отчего в воздухе возникли свистящие звуки, и улыбнулся. Мне тоже было 6 лет, но я не смотрел кино. В тот день дедушка отвел меня к старику У, который раньше был поваром в нашем ресторане, а еще каким-то деловым партнером. До этого я думал, что это обычный старик, кто же знал. Вау, уже не молодой, а так люто бьет кулаками, что это, думал я, китайское кунг-фу. Выглядит мощно, тогда я и сказал, что хочу научиться так же.